Ученик. Глава первая. Этого Кун Цзы, чью мудрость нынче превозносят на каждом углу, не мешало бы поставить на место, думал Джун Ю по прозвищу Цзы Лу, странствующий воин родом из Бянь, что в княжестве Лу. Кун Цзы — Конфуций. Здесь и далее употребляется китайский вариант имени. Наверняка так называемый мудрец — просто шарлатан. Придя к этому выводу, Цзы Лу с самым задиристым видом, со всклокоченными волосами, в воинском облачении, сдвинутой на затылок шапке, зашагал к дому Кун Цзы. В правой руке он держал петуха, в левой — поросенка, намереваясь их визгом и кукареканьем потревожить покой философа, занятого музыкой, стихосложением и беседами с учениками. Когда Цзы Лу с верещащими животными ворвался в дом и возмущенно уставился на Кун Цзы, тот в круглой шапочке ученого мужа и расшитых туфлях с нефритовыми подвесками на поясе восседал в кресле. «Что тебе дороже всего на свете?» — благожелательно спросил мудрец. «Мне-то длинный меч!» — резко выпалил Цзы Лу. При виде его наивного бахвальства Кун Цзы не удержался от улыбки. Но прямота молодого человека с суровым раскрасневшимся лицом, густыми бровями и ясным взглядом подкупала. «А как насчет учения?» — спросил Кун Цзы. «Учение? Что в нем за польза?» — сердито заявил Цзы Лу. «Ведь именно за тем, чтобы это сказать, он и пришел». Мимо такого легкомыслия Кун Цзы пройти не мог, и потому принялся терпеливо объяснять. «Если у правителя нет советников, которые осмеливаются с ним спорить, он забудет о том, что правильно. Если у человека нет друзей, которые его наставляют, он разучится слушать других. Ведь деревья подвязывают веревками, чтобы росли прямо. Лошади нужен хлыст, а луку — мастер, который выправит его изгиб. Как же человеку обойтись без образования, которое обуздает его натуру? Любой материал становится полезным, лишь когда очищен и обработан». Кун Цзы отличался красноречием, какого мы, зная его слова, только подошедшим до нас книгам, и вообразить не в силах. Убедительны были не только его доводы, но и голос, и манера говорить. Спокойные, но полные удивительной уверенности. Цзы Лу, стоя перед ним, постепенно утратил дерзкий вид и теперь внимал с почтением. «Но ведь бамбук на склонах южных гор», — сказал он, по-прежнему не желая уступать. «Бамбук растет сам по себе, никем не направляемый, и вырастает прямым, а если срезать его, пробивает шкуру носорога. Если человек от рождения одарен талантами, много ли пользы принесет ему учение?» Кун Цзы без труда нашел изъян в столь детских рассуждениях. «Если ствол бамбука со склонов южных гор отшлифовать, да приставить к нему острый наконечник с одной стороны и оперение с другой, то он сгодится на большее, чем пробивать шкуру носорога». Цзы Лу, человек прямой и чистый сердцем, не нашелся, что возразить. Так и стоял перед Кун Цзы, залившись краской и лихорадочно соображая, пока, наконец, не опустил на пол петуха с поросенком и не склонил голову. «Прошу, разрешите мне учиться у вас». Дело, конечно, было не в том, что Цзы Лу не нашелся с ответом. Просто он, встретившись лицом к лицу с философом, был подавлен его величием и понял, что напрасно думал уязвить его своими выходками. Так Цзы Лу признал Кун Цзы своим наставником, а тот принял его в ученики. Глава вторая. Никогда прежде Цзы Лу не встречал такого человека. Он знал силачей, которые одной рукой поднимали огромные жертвенные треножники из литой бронзы. Слышал и о ясновидящих, от которых не могло укрыться происходящее за тысячу ли. Но дар Кун Цзы был другим. Он не заключался в единственной почти сверхъестественной способности. Нет, то был здравый смысл, доведенный до совершенства. Учитель сумел развить свои ум, чувства, волю, а вместе с ними и тело, так что результаты были поразительны, не выходя, однако, за рамки обыденного. Цзы Лу впервые видел натуру столь разностороннюю, и до того все в ней было в меру, без избытка или недостатка, что на первый взгляд исключительная одаренность Кун Цзы не бросалась в глаза. При этом разум учителя был свободен от мелочности и предубеждений, которыми нередко грешат ученые-моралисты. Цзы Лу сразу почувствовал, учитель много пережил, и то, чего он достиг, не досталось ему даром. К удивлению Цзы Лу, Даже физической силой и боевыми навыками, которые составляли предмет его гордости, он не мог превзойти Кун Цзы, хотя тот едва ли часто применял подобные таланты. Все это не могло не восхищать. Особенно Цзылу, который, как мы помним, был странствующим воином. Что до знания человеческой природы, тут Кун Цзы обнаруживал такую проницательность и такое глубокое понимание мельчайших движений души, что Цзылу невольно думал, а что, если учитель когда-то не чурался порока и оттого так хорошо знает низменные стороны человека? Тем поразительнее был его идеализм, столь возвышенный, что никакая грязь к нему не приставала. Все вмещал разум Кун Цзы, соединяя в себе и безупречную нравственность, и житейскую мудрость. До сих пор в глазах Цзылу ценность людей определялась их полезностью. Кун Цзы же был ценен сам по себе, тем, что существует. По крайней мере, так считал Цзылу, полностью им очарованный. Не прошло и месяца с тех пор, как он поступил в ученики, а уже ощущал, что без опоры на учителя не сможет более обойтись. На протяжении долгих странствий и тяжелых испытаний, выпавших на долю Кун Цзы во второй половине жизни, Цзылу оставался его самым преданным учеником. Не от того, что надеялся сделать государственную карьеру, и даже, как ни странно, не из жажды к самосовершенствованию. Нет. Цзылу удерживал рядом с Кун Цзы искреннее бескорыстное восхищение, которое не померкло до конца. И как в прошлом он не расставался с мечом, так теперь держался за учителя. Кун Цзы в пору их знакомства еще не исполнилось 40, возраст, в котором он, по его словам, освободился от сомнений. Здесь и далее много прямых и непрямых цитат из Лунь Юя, в русском переводе обычно «беседы и суждения», которые переведены в соответствии с авторским текстом. Русскоязычные переводы Лунь Юя могут интерпретировать те же высказывания иначе. Цзылу был младше лишь на 9 лет, и все-таки чувствовал, что расстояние между ними и учителем непреодолимо. Кун Цзы, в свою очередь, удивлялся необузданному нраву нового ученика. Много на свете людей, которые почитают храбрость больше мягкости, но мало кто питает такое презрение к форме. Пусть дух превыше всего, но любой ритуал начинается с формы. Тем не менее, Цзылу этого никак не мог принять. Ритуал — это больше, чем подношение яшмы и парчи. «Музыка — это больше, чем колокола и барабаны». С этими словами учителя он с готовностью соглашался, но тут же терял интерес, едва речь заходила о правилах и церемониях. Даже Кун Цзы было трудно пробиться сквозь непреодолимое отвращение, которое Цзылу питал ко всякого рода формальностям. Впрочем, самому Цзылу приходилось еще тяжелее. Как ученик он верил в духовную силу учителя, но и представить себе не мог, что она проистекает из совокупности мелких повседневных действий. Сперва следует браться за главное, а мелочи приложатся, так думал Цзылу, и Кун Цзы не уставал пенять ему, что он совершенно упускает из виду, откуда возьмется главное. Да, Цзылу был предан учителю, но действительно ли тому удавалось его наставлять? Тем не менее, сказав свою знаменитую фразу о том, что самые глупые и самые умные не могут измениться, Кун Цзы не намекал на Цзылу. Видя в ученике множество несовершенств, он отнюдь не считал его глупцом. Более того, в дерзком новичке он прозревал добродетель, которую ценил выше прочих — чистое сердце, свободное от корысти. Немногие вокруг могли похвастаться подобным качеством. Даже добродетелью его считали немногие. Скорее отмахивались, как от нелепой причуды. И лишь Кун Цзы понимал, что по сравнению с этой причудой меркнут и храбрость Цзылу и его политические таланты. Что же касается всего остального, Цзылу следовал наставлениям Кун Цзы лишь в своем отношении к родителям. Они уверяли, что, став учеником Кун Цзы, Цзылу превратился в почтительного сына. Самого Цзылу похвалы удивляли. Почтительным сыном он себя не чувствовал. Напротив, ему казалось, будто он вступил на путь лицемерия. Ведь по-настоящему честен он был тогда, когда дерзил родителям и доставлял им хлопоты. Он с жалостью смотрел на отца с матерью, которые радовались его обману. Цзылу не был особенно чуток к тонким движениям души, но природная честность заставляла его примечать подобные нюансы. Однажды, много позже, он вдруг понял, до чего родители постарели, и, вспомнив их бодрыми и здоровыми, какими они были во времена его детства, не удержался от слез. С тех пор он и вправду стал примерным сыном. и не нашлось бы никого, кто исполнял бы сыновний долг столь ревностно. И все же путь Цзылу к почитанию родителей начался именно так, как описано здесь. Глава третья. Однажды, гуляя по городу, Цзылу столкнулся с несколькими старыми приятелями. Это были люди не то чтобы совсем пропащие, но беспутные и праздные, такие же странствующие воины, как прежде он сам. Цзылу остановился с ними поболтать, и один из них, оглядывая его с ног до головы, сказал: «Вот, значит, во что одеваются ученики Кунцзы. Бедновато. Не скучаешь по своему мечу?» Цзылу оставил его слова без внимания, но приятель не отставал. «Говорят, ваш Кунцзы просто мошенник. Строит из себя праведника, с серьезной миной поучает всех подряд, а сам-то ни в чем себе не отказывает. Нечего сказать, хорошо устроился». Молодой повеса говорил так не потому, что питал к учителю особую неприязнь, а лишь из привычки злословить обо всем подряд. Но Цзылу побагровел и, схватив болтуна за ворот, ударил кулаком в лицо, потом еще и еще, пока тот, обмякнув, не сполз на землю. Цзылу с угрожающим видом обернулся к остальным. Те стояли замерев, будто громом пораженные. Зная, как силен Цзылу, они не решились с ним связываться и, подобрав товарища, молча ретировались. Через некоторое время о происшествии прослышал Кунцзы. Призвав к себе Цзылу, он, не говоря ничего, напрямую произнес: «В древности благородные мужи руководствовались преданностью, а защитой своей считали человеколюбие. Когда они видели зло, преданность помогала им его исправлять, а когда на них нападали, человеколюбие придавало им стойкости. Поэтому им не приходилось прибегать к силе. В наши дни человек мелкий часто принимает задиристость за храбрость. Но храбрость благородного мужа состоит в том, чтобы утверждать справедливость». Цзылу выслушал смиренно. Прошло еще несколько дней, и Цзылу, вновь прогуливаясь по городу, услышал разговор праздной компании, расположившейся в тени под деревьями. Похоже, они сплетничали о Кунцзы. «В древности, да в древности, вечно он разглагольствует про старые времена, чтобы осудить нынешние. Еще бы, никто эту самую древность в глаза не видел, вот и говори, что в голову взбредет. Если бы государством можно было управлять, как в древности повелели, так любой мог бы. Нет уж, для нас живой Янфу поважнее, чем князь Джоугун, который давно помер». Государственный деятель и полководец династии Джоу, живший в XI веке до нашей эры, позднее сильно идеализированный. Его нередко упоминают в своих речах Конфуций. В те времена в государстве все перевернулось с ног на голову. Правитель Лу фактически передал всю власть клану Цзисунь, а теперь верх постоянно брал один из их ставленников, честолюбивый Ян Фу. Кто знает, быть может, говорящий был с ним в родстве. «Если уж на то пошло, господин наш Ян Фу много раз звал Кунцзы к себе на службу. И что же? Тот не захотел. Выходит, только языком трепать гораст, а на деле и не смыслит ничего». Цзылу протолкался поближе. Всем было понятно, что перед ними ученик Кунцзы. Болтун, до сих пор такой уверенный, смешался, побледнел и, опустив голову, поспешил скрыться в толпе. Подобное повторялось еще не раз и всегда заканчивалось одинаково. Стоило внушительной фигуре разгневанного Цзылу появиться рядом, как злословить про Кунцзы уже никому не хотелось. Учитель журил его за излишнее рвение, но без толку. Цзылу даже находил доводы в свое оправдание. «Конечно, если бы благородный муж чувствовал такой же гнев, как я, и умел его обуздывать, было бы чем восхищаться. Но, думаю, вряд ли он так сильно гневается. Нет в нем настоящих чувств, а потому и сдерживать их легко». Прошел год, и Кунцзы осталось только сетовать с горькой улыбкой: «С тех пор, как Цзылу стал моим учеником, мне уже не узнать, за что меня ругают». Глава четвертая. Однажды Цзылу играл на цитре. В соседнем покое, куда доносилась музыка, Кунцзы повернулся к другому ученику, Жан Ю. «Послушай-ка, разве не слышится в этой мелодии мятежный дух? Благородный муж должен извлекать звуки мягкие и нежные, призывающие к созиданию. В древности император Шунь, играя на пятиструнной цитре, сложил песню «Южного ветра». «Южный ветер благоуханный усмиряет народный ропот, прилетает, когда так нужен, приносит нам процветание». Император Шунь – легендарный китайский император, предположительно живший в 23 веке до нашей эры. Но слушая игру Цзылу, я понимаю, что он и впрямь жесток и необуздан. Это не южный ветер, а вихри севера. Ни в чем так не отражается своевольный и дерзкий нрав музыканта, как в его музыке. Слова учителя Жанью передал Цзылу. Тот и раньше знал, что не одарен большим талантом к музицированию, но винил в этом недостаточно тонкий слух и неловкие пальцы. Услышав, что изъян кроется куда глубже, Цзылу был неприятно поражен. Выходит, главное совсем не руки упражнять. Требовалось хорошенько поразмыслить. Запершись у себя в покоях, он принялся поститься и медитировать, да так, что даже с лица спал. Через несколько дней Цзылу решил, будто разгадал секрет, и взялся за цитру вновь. На сей раз Кун Цзы не проронил ни слова, и на лице его не отразилось ни удовольствия. Услышав об этом от другого ученика Цзыгуна, Цзылу, чистая душа, расплылся в радостной улыбке. Цзыгуну, который, будучи младше, отличался большой проницательностью, оставалось только посмеиваться про себя. Он понимал, что играл Цзылу все так же по-северному яростно, но Кун Цзы промолчал, пожалев ученика, ведь тот в погоне за музыкальным совершенством едва не довел себя до истощения. Глава 5. Никого из учеников Кун Цзы не журил так часто, как Цзылу. И никто из них не решался так часто подвергать слова учителя сомнению. Осмелюсь спросить, а можно ли оставить путь, заповеданный древними, и следовать велению сердца? — спрашивал Цзылу, хотя ответ был вполне очевиден. Или вот, что-то вы, учитель, ничего напрямую не говорите. Кто еще мог заявить подобное Кун Цзы в лицо? Но никто и не верил ему так безгранично, как Цзылу, который потому и задавал каверзные вопросы, что не хотел признавать что-то лишь для вида, не согласившись в душе. К тому же он, в отличие от прочих учеников, ничуть не боялся ни упреков, ни насмешек. В любой другой обстановке Цзылу был человеком самостоятельным, твердо стоящим на собственных ногах. Хозяин своему слову, сильный мужчина, который никогда не снизойдет до того, чтобы кому-то подчиняться. Тем поразительнее было видеть, как он превращается в обычного школяра, заглядывающего наставнику в рот. Доходило до смешного. Рядом с Кун Цзы, Цзылу словно бы отказывался от собственного «я», предоставляя учителю решать и полагаясь на его суждения во всех важных вопросах. Как малый ребенок, который, держась за юбку матери, ждет от нее всего, даже того, что мог бы сделать сам. Цзылу тоже это понимал. И порой, оставшись наедине с собой, горько усмехался, размышляя о своем поведении. И все-таки был в душе Цзылу уголок, закрытый даже от учителя, рубеж которого не дано было переступить никому. Для преданного ученика Кун Цзы существовало нечто важнее жизни и смерти, не говоря уже о материальных потерях и приобретениях. Что? Назвать это честью воина будет, пожалуй, слишком поверхностно. Назвать верностью или долгом слишком сухо и нравоучительно. Но оставим название. Этот образ... Этот идеал вызывал у Цзылу сладостное волнение. Все, что ему соответствовало, было хорошим, что нет — дурным. Разделение никогда не вызывало в нем сомнений. По сути, эта идея совсем не совпадала с человеколюбием, Жень, о котором твердил Кун Цзы. Но Цзылу ухитрялся выбирать из наставлений только те, что сочетались с его собственным нехитрым представлением о мире. Например, у тех, кто красиво говорит и подчеркнуто обходителен, мало человеколюбия. Или «человеколюбивый муж жертвует жизнью ради человеколюбия. Он не жертвует человеколюбием ради жизни». Или «рьяные спешат сделать лучше, благоразумные сдерживаются, чтобы не сделать хуже». Кун Цзы поначалу пытался поправить Цзылу, но постепенно сдался, памятуя о поговорке «пока рога выпрямляли, бык-то и подох». Допустим, Цзылу был тем самым быком, но это не умаляло его достоинств. Учитель понимал, одним требуется кнут, другим нужнее узда. Но те изъяны в характере Цзылу, которые так сложно усмирить, могут быть очень полезны, если использовать их разумно. А потому его достаточно лишь немного подталкивать в нужном направлении. Почтительность без соблюдения ритуалов приводит к суетливости. Смелость без соблюдения ритуалов приводит к отходу от пути. Или «кто честен, но не любит учения, придет к бунтарству. Кто прям, но не любит учения, придет к нетерпимости», — говорил Кун Цзы, обращаясь прежде всего к Цзылу не столько как к человеку, сколько как к старшему ученику, потому что те качества, которые в Цзылу были притягательны, зачастую переставали быть таковыми, если их перенимали другие. Глава 6. В ту пору рассказывали, будто в местности Вэйюй, что в стране Цзинь, камень обрел дар речи. Некий мудрец растолковал, мол, камень говорит от того, что ропщет народ. Династия Джоу, войдя в пору упадка, разделилась на два дома, которые теперь враждовали между собой. Более 10 удельных княжеств то вступали в союзы, то нападали друг на друга. Войны не прекращались ни на миг. Правитель княжества Ци вступил в связь с женой одного из своих министров и каждую ночь тайком пробирался в ее опочивальню, пока законный супруг не обнаружил его и не убил на месте. В царстве Чу один из родичей тамошнего Вана задушил его на ложе, когда тот занемог, и захватил престол. В княжестве У преступники, которым в наказание отрубили ступни, напали на государя. А в княжестве Цзинь двое министров обменялись с женами. Таково было состояние, в котором пребывал мир. В Лу, родном княжестве Кун Цзы, правитель Джао Гун задумал избавиться от Цзи Пин Цзы, главы одного из знатных семейств. Но потерпел поражение и вынужден был сам скрываться в другой стране, где и умер в бедности 7 лет спустя. Князь подумывал о возвращении, но те из приближенных, кто последовал за ним, из страха за свою жизнь удерживали его на чужбине. Тем временем Лу, ранее находившаяся под властью 3 могущественных кланов — Цзисунь, Мэнсунь и Шусунь — теперь фактически перешло в руки Ян Фу, который прежде был сторонником клана Цзисунь. В конце концов, однако, Ян Фу, искусный стратег, запутался в собственных хитроумных планах, что привело к его падению. В княжестве Лу задули другие ветры. Кун Цзы неожиданно получил пост наместника в городе Джунду. На фоне пристрастных и корыстных чиновников, норовивших обложить народ непосильными налогами, он, проявляя справедливость и благоразумие, за короткое время добился самых поразительных результатов. «А можно ли таким образом управлять всем государством Лу?» — спросил донельзя впечатленный тогдашний князь Дингун. «Отчего же только Лу? Всей Поднебесной управлять можно», — ответствовал Кун Цзы. Услышав от несклонного к хвастовству мудреца такой ответ, почтительный, но ясный и недвусмысленный, Дингун удивился еще больше. Кун Цзы тут же получил пост распорядителя общественных работ, чуть позже министра правосудия, и так за короткое время фактически стал первым министром. Он сразу же назначил Цзылу советником при клане Цзисунь, должность, равная главе государственной канцелярии. Цзылу предстояло притворять политику Кун Цзы в жизнь. Что это была за политика? Первейшей задачей мудрец считал передачу всей полноты власти князю Лу, для чего нужно было ослабить 3 клана – Цзисунь, Мэнсунь и Шусунь, которые фактически правили государством. Каждый из них владел сильной крепостью – Хоу, Фэй и Чэн соответственно, под защитой массивных каменных стен. «Первым делом необходимо избавиться от укреплений», – решил Кун Цзы. И эта работа легла на плечи Цзылу. Тот только и мечтал о подобной задаче, масштабной и одновременно приносящей видимые глазу результаты. Особенное удовлетворение, какого прежде он и не знал, дарило сознание того, что он шаг за шагом рушит замыслы хитрых интриганов и избавляется от обычаев, которые вредят государству. А как приятно было видеть радость учителя, наконец получившего возможность воплотить в жизнь все то, о чем так долго мечтал. Кун Цзы тоже верил в Цзылу, не только как в собственного ученика, но и как в способного государственного мужа. Однако, когда силы князя атаковали крепость Фэй, они встретили сопротивление. Возглавил его некий Гуншань Буню, который, собрав войско, в свою очередь двинулся на столицу. Сперва поражение казалось неминуемым, и вражеские стрелы долетали уже до ставки князя. Но благодаря проницательности и твердой руке Кунцзы ход сражения удалось переломить. Цзылу был снова впечатлен талантами учителя. Он уже знал и о политической мудрости Кунцзы, и о его физической силе, но не ожидал найти в нем столь искусного военачальника. Сам Цзылу, разумеется, сражался в первых рядах, и хоть он давно не брал в руки длинного меча, умения и навыки ничуть не забылись. Все-таки иметь дело с грубой реальностью было куда больше в его характере, чем корпеть над трудами классиков или изучать древние ритуалы. Вскоре Кунцзы пришлось сопровождать князя Дингуна на переговорах с Дзингуном, правителем княжества Ци. Мир, который они заключали, был для Лу унизителен. Дзингун и его вельможи прибыли навстречу как победители, однако Кунцзы осыпал их нещадными упреками за пренебрежение ритуалами и непочтительность. Да так, что те были пристыжены и совсем растерялись. Цзылу, услышав об этом, возликовал, но с тех пор могущественная Ци стала считать, что Кунцзы представляет для них опасность. Его успехи в управлении государством лишь разжигали опасения. После долгих раздумий в Ци решились действовать. Замысел был вполне в духе древних традиций Поднебесной. В подарок князю Лу отправили танцовщиц, прекрасных собою и искусных в своем ремесле. Пусть завладеют сердцем Дингуна и заставят его отдалиться от Кунцзы. Опять-таки в духе древних традиций Поднебесной столь нехитрая уловка возымела действие, тем более что и в самом Лу у Кунцзы нашлись противники, мечтавшие ослабить его влияние. Князь Дингун, окружив себя танцовщицами, забросил государственные дела. Сановники, начиная с влиятельного Цзи Хуаньцзы, под чьим началом служил философ, вскоре принялись подражать государю. Цзылу, возмущенный происходящим, подал в отставку первым. Кунцзы поначалу не сдавался, пытаясь в меру сил исправить положение, хотя Цзылу уже отчаянно желал, чтобы учитель последовал его примеру. Не потому что опасался, как бы на Кунцзы не легла тень позора, но потому что невыносимо было видеть достойного мужа среди царящего при дворе разврата. Потому, когда упорство Кунцзы истощилось, и он оставил службу, Цзылу вздохнул с облегчением. А когда тот решил и вовсе покинуть княжество Лу, с радостью отправился вместе с ним. Глядя на тающую вдали столицу, Кунцзы, с одинаковым искусством слагавший стихи и музыку, пропел: «Улыбка красавицы лучших принудит к бегству. Щебет красавицы лучших лишает жизни». Так начались их долгие скитания. Глава 7. Один вопрос мучил Цзылу с детских лет и не давал покоя теперь, когда он стал зрелым мужем и приблизился к порогу старости. Вопрос был до нельзя банальным. Почему зло процветает, а добродетель подвергается гонениям? Стоило Цзылу в очередной раз убедиться в этом, как его вновь охватывали гнев и печаль. Почему? Почему все обстоит так? Люди говорили, мол, зло, конечно, процветает до поры до времени, но в конце концов получит по заслугам. Допустим. Но ведь это лишь потому, что рано или поздно умереть суждено любому. А где же вознагражденная добродетель? Бог весть, случалось ли подобное в древности, но в своей жизни Цзылу примеров не помнил. Почему же? Почему? Цзылу, будучи в душе большим ребенком, не переставал негодовать. Ему хотелось топать ногами, вопрошая, куда смотрит небо. А если это небо все так устроило, то как не восставать против его воли? Или, быть может, для неба нет разницы между добром и злом, как нет разницы между человеком и зверем? Но тогда добро и зло, добродетель и порок существуют лишь потому, что так договорились люди? Всякий раз, когда Цзылу приходил с этими вопросами к Кунцзы, тот принимался рассуждать о природе человеческого счастья. Выходит, единственная награда за добрые дела — радость, которую при этом испытываешь. Пока Цзылу слушал учителя, он вроде бы даже соглашался. Но потом, оставшись наедине с собой, вновь ощущал смутное недовольство. Как можно поверить, что подобная вывернутая логика приведет к счастью? Как смириться с тем, что справедливых и добродетельных не ждет никакое наглядное и очевидное вознаграждение? Но сильнее всего возмущение вскипало в Цзилу, когда он думал о судьбе учителя. Как случилось, что человеку столь талантливому и столь безупречному нравственно выпало на долю столько испытаний? Даже семейного счастья он не обрел, а теперь еще и вынужден на склоне лет скитаться на чужбине. Однажды ночью он услышал, как Кунзы шепчет себе под нос. Феникс не прилетает. На реке не проступают таинственные письмена. Никаких добрых предзнаменований, значит, надежды нет. Цзилу не мог сдержать слез. Кунзы сокрушался обо всех людях на земле, но сам он печалился лишь об учителе, обреченном жить в столь несовершенном мире. Что ж, он, Цзилу, станет щитом, который заслонит учителя от ударов судьбы. Учитель наставляет и направляет его. Цзилу же в благодарность защитит его от бед и скверны. Самонадеянно? Пускай. Но таков его долг. Возможно, Цзилу и уступает другим ученостью и талантами, зато готов, не колеблясь, отдать за учителя жизнь. Уж в этом-то он не сомневался ни мгновения. Глава 8. «Допустим, у меня есть кусок драгоценной яшмы», — сказал Цзигун. «Стоит ли спрятать его в шкатулку или продать подороже?» «Продать, продать!» — воскликнул Кунзы, не задумываясь. «Только дождаться цены получше!» С такими намерениями он отправился странствовать по просторам Поднебесной. Большинство учеников, конечно, тоже мечтали продать себя подороже, но Цзилу их чувств не разделял. Он успел на собственном опыте понять, как приятно, когда имеешь возможность воплотить в жизнь свои представления о должном, но одновременно осознал и другое. Для этого необходимо работать под началом Кунзы. Иначе уж лучше, как говорит поговорка, одеваться в дерюгу, храня за пазухой драгоценности. Цзилу и правда готов был до конца жизни, как собака, служить учителю. Он не был лишен честолюбия, но карьера рядового чиновника не слишком подходила для его прямой и открытой натуры. Среди учеников, следовавших за Кунзы, были самые разные люди. Деловой и практичный Жан Ю, немолодой добросердечный Минь Цзитянь, пытливый Цзися, знаток древних ритуалов, Цзайво, гедонист, склонный к софистике, упорный Гун Лянжу, неутомимо бичующий пороки этого мира, честный Цзигао, коротышка, по пояс Кунзы, рост которого, как говорили, превышал 2 метра. Тем не менее, и по возрасту, и по положению, Цзилу считался среди них первым. Из прочих учеников юный Цзигун, на 22 года моложе Цзилу, обладал поистине незаурядными способностями. Цзилу всегда хотел продвинуть его на передний план, хотя учитель до небес превозносил другого своего последователя, Янь Хуэя, которого Цзилу недолюбливал. Янь Хуэй казался ему бледной копией Кунзы, лишенной жизненной энергии и талантов политика, присущих учителю. В этом не было зависти. Цзилу в его возрасте завидовать не подобало, хотя юные Цзигун и Цзичан наверняка завидовали той благосклонности, которой учитель награждал Янь Хуэя. И все же слишком мягкий и пассивный характер любимца Кунзы был Цзилу не по душе. Он куда больше ценил Цзигуна, быть может, немного поверхностного, но обладавшего живостью и острым умом. Проницательность юного Цзигуна отмечали многие. И пусть его ум пока более развит, чем характер, это дело времени. Сам Цзилу иногда так злился на легкомысленного юнца, что принимался на него кричать. Но в глубине души был уверен, Цзигун себя еще проявит. Его ждет большое будущее. Как-то раз Цзигун сказал нескольким товарищам: «Говорят, наш учитель презирает красноречие. Но, думается мне, он сам чрезмерно красноречив, и нам следует быть начеку. Его красноречие иного рода, чем у Цзайво. У Цзайво оно уж слишком бросается в глаза. Его речи приятно слушать, но доверия они не вызывают. А потому, пожалуй, в них нет и вреда. Совсем иначе у нашего учителя. Он говорит не то чтобы бойко, но взвешенно, так что ни в одном слове не хочется усомниться. А вместо того, чтобы пересыпать речь остротами, использует метафоры, выразительные и глубокие. Устоять невозможно. Конечно, я учителю верю. В 99 случаях из 100. В 99 случаях из 100 нам следует брать его как пример для подражания. И все же остается единственный случай из сотни, когда есть опасность, А вдруг красноречие учителя служит для оправдания той малой, самой что ни на есть крохотной части его натуры, где он чуть-чуть отклоняется от совершенства? Вот почему мы должны быть осторожны. Быть может, я говорю это от того, что слишком близко знаю учителя и слишком к нему привык. Без сомнения, грядущее поколение будут почитать его как великого мудреца. Я сам никогда не встречал человека, который был бы так близок к совершенству и едва ли встречу. Я лишь хочу сказать, что даже у него есть изъяны, пусть и незначительные, но требующие осмотрительности. Быть может, кто-нибудь вроде Яньхуэя, чей нрав схож с нравом учителя, всем доволен и так. И, быть может, именно из-за этого свойства учитель особенно превозносит Яньхуэя. Цзылу, услышав его, разозлился. Как смеет зеленый юнец критиковать Кунзы? К тому же он понимал, в конечном счете цзыгуном движет зависть к Яньхуэю. Но отмахнуться от сказанного не получалось. Цзылу ведь и сам размышлял о сходстве и разнице характеров между учителем и учениками. Одновременно осуждая про себя цзыгуна и восхищаясь им, Цзылу в очередной раз отметил: «Дерзкий мальчишка произносит вслух то, что остальные пока только смутно подозревают». Как-то цзыгун задал учителю странный вопрос. «А духи умерших знают о том, что мы делаем? Знают, что мы приносим им жертвы?» Разумеется, его интересовало, умирает ли сознание, или человеческая душа продолжает существовать после смерти. Ответ учителя прозвучал словно бы не впопад. «Если я скажу, что знают, то, боюсь, почтительные потомки станут устраивать слишком пышные похороны, расточая свое состояние. А если скажу, что не знают, развяжу руки непочтительным, которые захотят просто свести родителей на свалку». Цзыгун не был удовлетворен ответом, сочтя, что учитель неправильно его понял. Он ошибался. Смысл вопроса был Кунзы ясен. Но он, как всегда, стоя обеими ногами на земле, попытался направить интерес блестящего ученика в более практическое русло. По-прежнему терзаясь сомнениями, цзыгун рассказал об этой истории Цзылу. Того не слишком заботил предмет обсуждения, но послушать, что скажет учитель, было любопытно, и потому он, улучив момент, также спросил о смерти. «Мы не знаем, что такое жизнь, а ты хочешь знать, что такое смерть», — ответил Кунзы. Цзылу был поражен. А ведь точно. Но цзыгун опять почувствовал себя обманутым. «Так-то оно так. Но я ведь спрашивал не об этом», — явственно читалось на его лице. Глава 9. Князь Лингун из Вэй был человеком на редкость безвольным. Достаточно неглупый, он видел, кто из советников мудр, а кто бездарен, но предпочитал внимать сладкой лести, закрывая слух от не столь приятных предостережений и наставлений. Потому все государственные дела в княжестве Вэй вершились на женской половине дворца. Жена его, госпожа Наньцзы, была известна своим распутством. Об описываемых далее событиях в княжестве Вэй, связанных с Наньцзы, слушать рассказ «Переменчивая луна». Еще на родине, в княжестве Сун, она сошлась со своим сводным братом Джао, записным красавцем. Выйдя замуж за Лингуна, но не желая терять любовника, Наньцзы пригласила его с собой и выхлопотала ему высокий пост при дворе. Одаренная острым умом, она стремилась к власти. Лингун же во всем ей потакал. Любой, кто хотел говорить с князем, сперва должен был получить дозволение Наньцзы. Приехав из княжества Лу в Вэй и будучи призван ко двору, Кунцзы пришел к князю, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Но Наньцзы не посетил, чем вызвал ее гнев. «В нашей стране каждый, кто надеется снискать милость государя, наносит визит его супруге. Явитесь на аудиенцию к госпоже», — велела она передать философу. Кунцзы ничего не оставалось, как последовать этому приказанию. Госпожа Наньцзы приняла его, сидя за тонким полупрозрачным занавесом с северной стороны покоя, где обычно сидит государь. Кунцзы склонился перед ней до земли, и она поклонилась в ответ, так что драгоценные подвески на ней зазвенели. Когда Кунцзы вернулся из княжеского дворца, Цзылу не скрывал досады. Он-то надеялся, что учитель не удостоит вниманием женщину вроде Наньцзы. Конечно, философ не мог поддаться ее чарам, такое и вообразить нельзя. но больно было думать, что ему, столь чистому душой, пришлось кланяться развратнице. Цзылу казалось, будто на блестящую отполированную поверхность драгоценной яшмы легло отражение чего-то грязного и неприглядного. Кун Цзы, в свою очередь, был одновременно и позабавлен, и озадачен реакцией ученика. Было ясно, что наивный ребенок, который жил в этом умудренном опытом государственном муже, за прошедшие годы ничуть не повзрослел. Вскоре к Кун Цзы прибыл гонец от Лингуна. Князь писал, что желает побеседовать и приглашает прокатиться с ним по городу. Чрезвычайно довольный Кун Цзы оделся в подобающий наряд и отправился во дворец. Нань Цзы, однако, была совсем не рада благосклонности, которой князь удостаивал долговязого старика, не проявившего к ней должного почтения. К тому же ей была невыносима мысль, что пришелец поедет по столице рядом с государем, заняв ее, Нань Цзы, законное место. Князь принял Кун Цзы, но когда тот хотел последовать за Лингуном в экипаж, там обнаружилась пышно разодетая Нань Цзы, а места для гостя не осталось. Нань Цзы одарила философа недоброй усмешкой. Тот, неприятно удивленный, с холодным вопросом посмотрел на князя, но Лингун не одернул супругу, лишь опустил глаза и молча кивнул Кун Цзы на следующую карету. Процессия двинулась по улицам Вэйской столицы. Первым ехал нарядный четырехколесный экипаж, запряженный лошадьми, где рядом с Лингуном восседала Нань Цзы, прекрасная и свежая, как цветок пиона. Следом тащилась потрепанная двуколка, влекомая валами, в которой очень прямо, устремив взгляд перед собой, сидел одинокий Кун Цзы. Неудивительно, что люди по сторонам дороги, глядя на эту картину, хмурились и перешептывались. Из толпы смотрел и Цзы Лу. Он прекрасно помнил, как счастлив был учитель, получив приглашение, и теперь в его сердце кипела ярость. Когда карета с Нань Цзы, радостно о чем-то щебетавшей, поравнялась с ним, руки невольно сжались в кулаки. Цзы Лу протолкался ближе, готовый броситься на бесстыдницу, но кто-то схватил его сзади, удерживая на месте. Гневно обернувшись, он увидел двух других учеников — Цзы Жо и Цзы Джена, которые со слезами на глазах вцепились в его одежду. Сдаваясь, Цзы Лу наконец разжал ладони. На следующий день Кун Цзы вместе с учениками покинул княжество Вэй. «Никогда еще я не встречал человека, который любил бы добродетель так же сильно, как женскую красоту», — сокрушался он. Глава 10. Некий Шэнь Джулян из уезда Ше очень любил драконов, настолько, что окружил себя их изображениями. В его доме они были повсюду, вырезанные на стенах, вышитые на занавесях. В конце концов, настоящий небесный дракон прослышал об этом и, польщенный, сошел на землю, чтобы взглянуть на своего поклонника. Дракон был огромного размера. Когда он заглядывал в окно, хвост обвивал весь дом. Увидев такое, Шэнь Джулян задрожал и кинулся на утек, до того перепуганный, что едва не лишился разума. Удельные князья в Поднебесной походили на Шэнь Джуляна. Все они издалека восхищались мудростью Кун Цзы, но настоящий Кун Цзы, будто небесный дракон, пугал их своим величием. Некоторые были готовы принимать его у себя как почетного гостя. Другие хотели нанять на службу его учеников. Но никто не пытался применить идеи Кун Цзы в управлении государством. В княжестве Куан на философа с учениками напала разъяренная толпа. В княжестве Сун они претерпели гонения от продажных чиновников. В уезде Пу вновь столкнулись со смутьянами. Тем временем князья вежливо их избегали, сановники сторонились, а ученые-мужи от зависти строили козни. Несмотря ни на что, Кун Цзы, скитаясь с учениками по разным делам, продолжал распространять учения и заниматься науками и искусствами. Он никогда не падал духом. «Птица выбирает дерево, куда сядет. Но дерево птицу не выбирает», — говорил он, не позволяя себе уныния и везде стараясь принести пользу. Он желал служить государству, как ни поразительно, не ради себя самого, но исключительно для того, чтобы сделать мир лучше. Даже в бедности, даже в годину испытаний он, а с ним его ученики, не отказывались от этой мечты. Воистину, удивительную компанию представляли они собой. Однажды, когда их пригласил к себе Джао Ван, правитель царства Чу, Вельможи соседних княжеств Чэнь и Цай, не желавшие, чтобы Кунзы наняли в Чу на службу, подослали бандитов. На учителя нападали не в первый раз, но тогда им пришлось хуже всего. Дорога была перекрыта, припасы кончились, и 7 дней во рту у них не было ни крошки. Некоторые из учеников от голода и усталости заболели. Все были подавлены. Только учитель, что бы ни случилось, сохранял присутствие духа. Он даже упражнялся, как обычно, в игре на цитре и пении. Цзылу, которому невмоготу было видеть страдания товарищей, вышел из себя. Красный от гнева бросился он к учителю. «Разве таков ритуал? Разве пристало в такое время музицировать?» Кунзы ничего не ответил, продолжая перебирать струны цитры, и лишь доиграв песню до конца, промолвил: «Скажу тебе одно, Цзылу. Благородный муж любит музыку, потому что она избавляет его от высокомерия. Человек мелкий, потому что она успокаивает его страхи. Как можно быть моим учеником и при этом так мало меня знать?» Цзылу не верил своим ушам. Сейчас рассказывать о том, как музыка избавляет от высокомерия? Но в следующее мгновение он вдруг понял, что имеет в виду учитель, и на сердце стало радостно. Он схватил копье и принялся самозабвенно танцевать, а Кунзы продолжал аккомпанировать на цитре. Так прозвучало 3 мелодии. Остальные ученики, наблюдая за простым и безыскусным танцем, смогли ненадолго отвлечься от голода и тревог. В тот же раз, когда они оказались в западне из-за козни Чэнь и Цай, Цзылу, размышляя о переделке, в которую они попали, спросил, бывает ли, что благородный муж не знает, как поступить. В глубине души он был уверен, что учитель скажет «нет». Ответ не заставил себя ждать. «Что значит «не знает, как поступить»? Ты говоришь о сомнениях, касающихся пути? Вот я, решившись следовать путем человеколюбия и добродетели, принужден видеть несчастье пребывающего в хаосе мира. Но разве можно сказать, будто я не знаю, как поступать? Или ты говоришь о том, как справиться с голодом и усталостью? Тогда, конечно, бывает. Порой благородный муж не знает, как ему поступить. Разница в том, что благородный муж остается благородным, а человек мелкий теряет сдержанность. Вот, значит, в чем отличие. Краска вновь бросилась Цзылу в лицо, на этот раз от стыда. Учитель указал ученику, что тот не изжил в своей душе мелкого человека. Глядя на Кунзы, который понимал и принимал растерянность в трудных обстоятельствах как нечто закономерное, но сам не выказывал ни малейшего признака волнения, Цзылу восхищался его мужеством. Бесстрашие перед ударами судьбы? Что в сравнении с этим бесстрашие перед ударами меча, которым Цзылу прежде так гордился? Глава 11. По пути из княжества Сюй в уезд Ше Цзылу отстал, заплутав в полях. Вскоре навстречу ему попался старик с бамбуковой корзиной, и Цзылу, небрежно его поприветствовав, спросил, не видел ли тот учителя. «Учитель, учитель, откуда я знаю, кто для тебя учитель?» — проворчал старик и, оглядев Цзылу с ног до головы, презрительно усмехнулся. «А ты, я смотрю, из тех бездельников, что проводят дни в пустых рассуждениях и спорах». С этими словами он, более не оборачиваясь, принялся за прополку. Цзылу решил, что перед ним местный отшельник, и, слегка поклонившись, остался на месте, ожидая продолжения. Поработав некоторое время в молчании, старик вновь вышел на дорогу и, подозвав Цзылу, повел его к своему жилищу. Солнце уже садилось. Старик зарезал курицу и сварил проса, чтобы накормить гостя. Он познакомил Цзылу с 2 своими сыновьями. После ужина хозяин, захмелев от мутного рисового вина, взял в руки цитру. Сыновья затянули песню. «Как вечерняя роса не просохнет до утра, не напившись на пирушке, не уйдем мы со двора». Жили они явно небогато, но дом дышал спокойствием и счастьем. Цзылу не мог не заметить, что лица старика и его сыновей отмечены печатью ума. «По земле едут в телеге, по воде плывут на лодке», — заговорил хозяин, доиграв. «Так было всегда. Ты ведь не сядешь в лодку, чтобы поехать по дороге, верно? Вот и пытаться в наши дни обратиться к обычаям древности — такая же глупость. Можно надеть на обезьяну княжеские одежды, да только она их сорвет и раскидает». Из этих слов было понятно, хозяин распознал в Цзылу ученика Кунзы. Он продолжал. «Лишь когда наслаждаешься каждым днем, можно сказать, что добился успеха. Государственные должности никого счастливым не делают». Похоже, для старика идеалом счастья были спокойствие и безмятежность. Цзылу доводилось слышать подобные рассуждения. При встрече с Чан Цзюем и Цзэ Ни, а также с Цзэ Юем из Чу, который притворялся безумцем. Эпизод из Лунь Юя, 8.16. Чан Цзюй и Цзэ Ни вместе пахали. Конфуций, проезжая, послал Цзылу спросить у них, где переправа. Чан Цзюй сказал: «А кто это правит повозку?» Цзылу отвечал: «Это Кун Цю». «А это Луский Кун Цю?» «Да». «Так он сам знает, где переправа». Цзылу обратился с тем же вопросом к Цзэ Ни. Последний спросил его: «Вы кто такой?» «Я Чжун Ю». «Ученик Луского Кун Цю?» «Да». «Волны беспорядков, — сказал Цзэ Ни, — разлились по всему миру. Кто усмирит их? Кроме того, чем следовать за ученым, удаляющимся от людей, от одного к другому, не лучше ли последовать за ученым, удалившимся от мира?» Сказав это, он снова принялся оборонить. Цитата по «Конфуций. Беседы и суждения», перевод с китайского Попова. Эпизод из Лунь Юя, 18.15. Чуский сумасшедший Цзэ Юй, проходя мимо Конфуция с песнями, сказал: «О, Феникс, Феникс, как упали твои добродетели! Прошедшего невозможно остановить увещаниями, а будущее еще поправимо. Оставь, оставь службу. В настоящее время участие в правлении опасно». Цитата по «Конфуций. Беседы и суждения». Перевод с китайского Попова. Но в их дома он не входил, не беседовал с ними за ужином. Теперь же, слушая негромкий голос старика и наблюдая за тем, как непринужденно тот держится, Цзылу подумал: «Должно быть, жить так и впрямь прекрасно», и невольно ощутил укол зависти. Впрочем, соглашаться совсем он был не готов. Оборвать все связи с миром, быть может, приятно, но приятная жизнь — это не то, что делает человека человеком. Искать ее, забывая о нравственном долге, значило бы отступить от пути. Да, мы знаем, в нынешнем мире мало кто стремится ему следовать. Знаем и то, что призывать к этому опасно. И все-таки именно от того, что мир забыл о пути, мы должны о нем говорить, чем бы это нам ни грозило. Наутро Цзылу простился с хозяевами и поспешил дальше. По дороге он размышлял, сравнивая своего нового знакомца с Кун Цзы. Уж, конечно, учитель понимает не меньше, чем этот старик, да и к мирским благам отнюдь не привязан. Но учитель отказался от обычного человеческого счастья и обрек себя на скитание, чтобы следовать пути. Стоило об этом подумать, и в груди поднялась волна неприязни к старику, который прошлой ночью Цзылу отнюдь не чувствовал. Время уже шло к полудню, когда он, наконец, увидел вдалеке среди зеленых полей людей, меж которых выделялась высокая фигура Кун Цзы. Приметив его, Цзылу вдруг ощутил, как сердце болезненно сжалось. Глава 12. На пароме, который вез их из княжества Сун в княжество Чэнь, Цзыгун и Цзайво обсуждали сказанное учителем. «В деревушке из 10 домов всегда найдется кто-то, кто не уступит мне искренностью и преданностью, но не найдется никого, кто так любил бы учение». Цзыгун утверждал, что, несмотря на эти слова, совершенство Кун Цзы было следствием врожденной одаренности. Цзайво же был уверен, что оно порождено неустанной работой над собой, и, следовательно, различие между Кун Цзы и учениками является не столько качественным, сколько количественным. Иными словами, большинству людей от природы дано то же, что и Кун Цзы, но он приложил все старания, чтобы развить каждую из своих способностей до нынешних пределов. Цзыгун возражал, что когда количественная разница становится слишком значительной, она уже ничем не отличается от качественной. Больше того, разве само умение учителя с таким усердием и таким постоянством заниматься совершенствованием себя не говорит о незаурядности его натуры? И все же самым выдающимся в Кун Цзы, как считал Цзыгун, была его непоколебимая приверженность к умеренности. Умеренности, которая делала любое его действие и бездействие безупречным. «Болтуны», — думал про себя мрачный Цзылу, случившийся поблизости. «Одни слова и никакого дела. Перевернись сейчас, наше суденышко, сразу голову потеряют. Да если уж на то пошло, в минуту опасности учителю и рассчитывать не на кого, кроме как на меня». Слушая двух молодых людей, рассуждающих так гладко и разумно, Цзылу вспомнил поговорку «Искусные речи сбивают с праведного пути». И с гордостью подумал, что, по крайней мере, сердце его остается чистым, и в этом он может быть уверен. Цзылу, однако, не всегда соглашался с учителем. 100 лет назад в княжестве Чэнь князь Лингун воспылал страстью к жене своего сановника и не только стал делить с ней ложе, но и появлялся на людях, надев ее одежду вместо исподнего. Слушать рассказ, приносящий беду. Приближенный по имени Сей-Е упрекнул его и был убит. Один из учеников Кунзы спросил про эту историю, мол, можно ли считать поступок Сей-Е проявлением человеколюбия? Можно ли поставить его в один ряд с прославленным Биганем, казненным за попытку увещевать государя? Государственный деятель во времена императора Ди Синя, 1075-1046 годы жизни до нашей эры, известного своей распущенностью и жестокостью. Бигань, дядя императора, был казнен за критику его поведения. «Проявлением человеколюбия?» – переспросил Кунцзы. Бигань был родичем Джоу Вана, которому служил, и к тому же занимал очень высокий пост. Он мог рискнуть всем и надеяться, что государь, казнив его, в скором времени раскается. Поэтому поступок Биганя был истинным проявлением человеколюбия. Что же до Сей-Е, он в родстве с Лингуном не состоял и ранг имел низкий. Ему следовало знать, если государь не почитает закон, то и все государство погружается в беззаконие, и тогда его лучше покинуть. Он же, забыв о своем положении, взялся беззаконие исправлять и таким образом напрасно лишился жизни. Нет, его поступок не заслуживает того, чтобы называться человеколюбивым. Ученик, задавший вопрос, был, как видно, удовлетворен ответом и удалился, но Цзылу не утерпел и вмешался в разговор. Мол, человеколюбие человеколюбием, но неужели готовность пожертвовать собой, чтобы не дать государству погрязнуть в пороке, недостойно восхищения? И пусть это неблагоразумно и не приносит результатов, разве можно сказать, что жертва была напрасна? Ты, Цзылу, видишь красоту в малых делах, но не замечаешь общей картины. В прежние времена люди были преданы своему государству и служили ему со всем усердием, но покидали его, если там забывали про путь. Ты, похоже, не понимаешь. В том, чтобы поступать сообразно обстоятельствам, есть особая красота. Помнишь, как сказано в стихах? «Когда к козлу склонились люди, не проживешь своим законом». Это как раз про то, что пытался сделать Сей-Е. Цзылу долго размышлял над его словами. «В таком случае, — сказал он наконец, — выходит, главное остаться в безопасности, а не жертвовать собой ради добродетели. Поступать сообразно обстоятельствам важнее, чем пытаться спасти мир? Ведь если бы Сей-Е из отвращения к царящему вокруг непотребству просто удалился прочь, быть может, так было бы лучше для него, но что насчет народа Чэнь? Пусть жертва не принесет результатов сразу, но разве не в том ее смысл, чтобы повлиять на умы? «Я не хочу сказать, будто главное остаться в безопасности», — ответил Кунцзы. «Будь так, поступок Биганя тоже не следовало бы хвалить. Я хочу сказать, что, жертвуя собой из человеколюбия, следует подумать, когда и как это делать. Благоразумие не то же самое, что себялюбие. А преждевременная гибель — не признак незаурядности». Теперь согласиться с учителем было куда легче. И все же Цзылу чувствовал смутную неудовлетворенность. Было в словах Кунзы что-то, заставлявшее думать, будто наивысшая мудрость из лучших побуждений сохранить себе жизнь. А ведь он же и уверял, будто во имя человеколюбия нужно жертвовать собой. Противоречие смущало. Другие ученики, похоже, его не чувствовали. Вероятно, для них из лучших побуждений сохранить жизнь было чем-то естественным, само собой разумеющимся, а иначе идеи долга и человеколюбия оказались слишком опасными. Цзылу, нахмурившись, удалился, а Кунзы, провожая его взглядом, с грустью заметил, если в стране царит закон, он прям как стрела. Если в стране царит беззаконие, он по-прежнему прям как стрела. Вылитый Ши Юй из княжества Вэй. Боюсь, Цзылу не суждено умереть своей смертью. Ши Юй, 6 век до нашей эры, сановник в княжестве Вэй во времена князя Лингуна. Князь пренебрег его советами и назначил на должность чиновника, которого Ши Юй считал недостойным. Ши Юй вскоре заболел и умер, но перед смертью велел выставить свой труп у ворот дома, чтобы таким образом усовестить князя. Тот, раскаявшись, все-таки назначил на должность того, кого рекомендовал Ши Юй. Когда царство Чу напало на княжество У, в чуском отряде был некий Шан Ян, распорядитель общественных работ. Он поднял лук, лишь когда принц Цидзи, ехавший с ним в колеснице, скомандовал это сделать. Также по команде Шан Ян выстрелил и убил одного из воинов, после чего убрал лук в чехол. Команда стрелять прозвучала вновь, и он поразил двоих, каждый раз после выстрела прикрывая глаза. Расправившись с троими, Шан Ян сказал: «Думаю, для человека своего положения я сделал достаточно», и развернул колесницу. Услышав эту историю, Кун Цзы был восхищен. Даже убивая людей, можно заботиться о приличиях. Цзылу же посчитал рассказ нелепостью, в особенности слова Шан Яна «я сделал достаточно». В глазах Цзылу то был худший образчик ненавистного ему качества, когда человек печется о себе самом больше, чем о благе государства. Вспылив, он возразил: «Но ведь долг подданного служить государю со всем усердием до конца. Как вы, учитель, можете одобрять этого человека?» Кун Цзы, как и следовало ожидать, не стал отвечать, только усмехнулся. «Да, ты прав. Я удивлялся тому, что человек, отнимая чужие жизни, проявляет столько деликатности». Глава 13. По-прежнему сопровождая Кун Цзы, Цзылу четырежды посетил княжество Вэй, 3 года провел в княжестве Чэнь, бывал в уделах Цао, Сун, Цай, Ше и Чу. Он давно перестал надеяться, что отыщется правитель, который притворит в жизнь идеи Кун Цзы. Как ни странно, впрочем, эта мысль его больше не огорчала. На протяжении долгих лет он злился и сокрушался из-за царящего в мире хаоса, из-за бездарных правителей и обрушивавшихся на учителя несчастий. Но в конце концов понемногу начал понимать, какая судьба уготована Кун Цзы и его ученикам, в том числе ему самому. Не то чтобы Цзылу смирился со своей участью. Скорее, он увидел некую миссию, предназначение, заключавшееся в том, чтобы служить наставлением для всех времен и всего мира, а не только лишь для единственной страны на коротком отрезке времени. Когда в княжестве Куан им перекрыла путь разъяренная толпа, Кун Цзы гордо сказал: «Если небо не пожелает уничтожить мое учение, что могут нам сделать куанцы?» Теперь Цзылу понимал, о чем говорил учитель, и заново восхищался его прозорливостью. Да, Кун Цзы никогда не впадал в отчаяние, не закрывал глаза на правду и просто делал то, что мог. Выходит, он каждую минуту вел себя так, будто на него смотрят грядущие поколения. Вот какая истина открылась Цзылу. Умница Цзыгун, например, высшего предназначения не осознавал. Возможно, ему мешал как раз его ум, слишком для этого практичный. Но прямой и честный Цзылу смог взглянуть на вещи чуть шире, так велика была его любовь к учителю. Годы странствий тянулись и тянулись. И вот Цзылу сравнялось 50 лет. Нельзя сказать, что в его натуре совсем не осталось острых углов, но куда заметнее теперь были спокойствие и зрелость. Взгляд его не потух, и бескомпромиссная неподкупность не смягчилась. Однако от прежнего юного и праздного сорвиголовы нынешнего полного достоинства мужа отделяла огромная дистанция. Глава 14. В свой 4-й приезд в Вэй Кун Цзы по просьбе тамошнего молодого князя и его главного советника Кун Шу Юя порекомендовал им нанять на службу Цзылу. Поэтому, когда учитель через 10 с лишним лет странствий наконец вернулся на родину в княжество Лу, Цзылу остался в Вэй. Последние 10 лет в землях Вэй было неспокойно. Началось все с распутного поведения Нань Цзы, супруги прежнего князя. Первый заговор с целью избавиться от нее организовал Гун Шу Сюй, но хитрая красавица сумела добиться его изгнания в страну Лу. Потом старший сын Лингуна Куай Куй попытался убить Нань Цзы, но тоже принужден был бежать и укрыться в уделе Цзинь. Лингун, лишившийся наследника, вскоре умер. Единственным кандидатом на престол оказался юный Дже, сын бежавшего Куай Куя и внук Лингуна. Он-то и стал новым князем под именем Чу Гун. Тем временем Куай Куй, поддерживаемый правительством Цзинь, вторгся в западные пределы Вэй, где затаился, выжидая шанса вернуть себе трон. Выходило, что сын защищает свой престол, а отец пытается захватить власть. Так обстояли дела в княжестве Вэй, где по рекомендации Кун Цзы предстояло служить Цзылу. Назначили его наместником в уезд Пу, где он управлял делами от имени семьи Кун, самого могущественного рода Вэй, занимавшего такое же положение, как клан Цзисунь в Лу. Глава семьи Кун Шуюй, человек незаурядный, распоряжался своими владениями разумно. Прежде Пу принадлежал Гун Шу Сюю, тому самому, что восстал против власти Наньцзы и был изгнан по ее навету. Жители уезда были обижены за своего прежнего господина и настроены весьма враждебно. Впрочем, земли эти и раньше не отличались спокойствием. Цзылу уже приходилось сталкиваться с мятежной толпой, когда он проезжал здесь вместе с Кун Цзы несколько лет назад. Прежде чем приступить к своим обязанностям, Цзылу пришел к учителю за советом. Что делать с уездом, где так сильны бунтарские настроения? Уважительное отношение склонит к послушанию самых отчаянных. Справедливость и милосердие помогут завоевать любовь сильных. Мягкость и решительность утихомирят злонамеренных, сказал ему Кун Цзы. Цзылу с благодарностью поклонился и отбыл к месту службы. Прибыв в уезд Пу, он созвал наиболее влиятельных и наиболее бунтарски настроенных местных жителей, чтобы поговорить с ними откровенно. Он не пытался добиться от них подчинения, лишь желал, памятуя о словах учителя «нельзя наказывать, если прежде не пытался наставить», рассказать им, как собирается вести дела. По-видимому, прямой разговор снискал ему популярность в этом диком краю. Смутьяны теперь восхищались его честностью и великодушием. К тому же Цзылу был известен в Поднебесной как самый простой и открытый из учеников Кун Цзы. Учитель сказал о нем: «Цзылу может полусловом разрешить судебную тяжбу», и все повторяли эти слова на разные лады, приукрашивая и преувеличивая. Наверняка их слышали и в уезде Пу, что тоже сыграло Цзылу на руку. Прошло 3 года, и Кун Цзы случилось проезжать через земли Пу. Оказавшись там, он воскликнул, как хорошо, что Цзылу честен и почитает добродетель. Проехав еще немного, добавил, как хорошо, что Цзылу предан делу и великодушен. И, наконец, добравшись до резиденции Цзылу, у порога произнес, как хорошо, что Цзылу проницателен и решителен. Цзыгун, который держал под устцы лошадь учителя, спросил, почему тот восхваляет Цзылу, ведь они еще не успели встретиться. «Когда мы въехали в эти земли, я увидел, что поля тщательно прополоты, а оросительные каналы глубоки. Значит, люди, имея честного и почитающего добродетель управителя, работают усердно. Когда мы въехали в деревню, я заметил, что дома окружены аккуратными изгородями, и повсюду растут деревья с пышными кронами. Значит, люди, глядя на управителя, преданного делу и великодушного, не пренебрегают своими обязанностями. Наконец, когда мы достигли резиденции, я убедился, что во дворе безупречно чисто, а слуги беспрекословно выполняют распоряжения. Значит, управитель проницателен и решителен, и вся работа хорошо организована. Так я узнал, как Цзылу ведет дела, еще до встречи с ним самим». Глава 15. Цзылу ненадолго вернулся в княжество Лу примерно в ту пору, когда тамошний князь Айгун, отправившись на охоту в западные земли, поймал диковинного зверя под названием Цилинь. Мифическое существо с телом коня, ногами оленя, головой дракона, бычьим хвостом и несколькими рогами. Тогда же один сановник по имени Ше из княжества Малые Джу взбунтовался против властей и бежал в Лу. Он встречался раньше с Цзылу и, проникнувшись к нему доверием, теперь заявил: «Если Цзылу даст слово, иных гарантий мне не нужно». В те времена человек, бежавший из одного удела в другой, мог жить там безопасно, только если государство обещало ему защиту. Тем не менее, этому беглецу достаточно было лишь слова Цзылу. Честность последнего и его верность долгу были известны всем. Кун Цзы, например, говорил, что Цзылу никогда не откладывает выполнение обещаний на завтра. Тем не менее, Цзылу наотрез отказался. «Этот человек доверяет твоему слову больше, чем слову государства, имеющего 1000 боевых колесниц», — упрекнул его кто-то. «Невозможно и представить более высокую честь. Что же тебя смущает?» «Если между Лу и Малым Джу случится война, я без колебаний погибну под вражескими стенами. Но перед нами сановник, который предал свое государство. Если я пообещаю ему безопасность, получится, будто я одобряю его поступок. Неужели ты считаешь, что я на такое способен?» Все, кто хорошо знал Цзылу, не могли не улыбнуться, услышав про эту отповедь. Настолько полно она отражала его характер. В тот же год в уделе Ци некто Чэнь Хэн убил своего государя. Кун Цзы, который тогда был старшим советником при лузском князе Айгуне, получив эту весть, постился 3 дня, а потом, представ перед князем, призвал восстановить справедливость и вторгнуться в Ци. Свою просьбу он повторял 3 раза. Айгун, однако, не пожелал об этом и говорить. У Ци была очень сильная армия. Князь предложил обратиться за помощью к клану Цзисунь, зная прекрасно, что глава клана Цзи, Кан Цзы, ни за что не согласится. Кун Цзы отступил. «Сколь бы незначительным ни было мое положение, я, как государственный муж, не мог промолчать», — сказал он. Иными словами, Кун Цзы понимал, что его призыв останется без ответа, но обратился к князю, потому что считал это своим долгом. Цзылу, услышав об этом, помрачнел. Выходит, учитель желал лишь соблюсти приличия? Неужели он не испытывал негодования при виде творящейся несправедливости? Неужели заранее готов был смириться с тем, что ничего так и не будет сделано? Через 40 лет после того, как Цзылу стал учеником Кун Цзы, между ним и учителем грозила пролечь непреодолимая пропасть. Глава 16. Пока Цзылу ездил в княжество Лу, в Вэй умер самый могущественный человек в государстве — первый министр Кун Шуюй. Его вдова Бо Цзи была прирожденным политиком и имела большие амбиции. Формально главой семьи стал ее сын Кун Куй, но на деле власть сосредоточила в своих руках сама Бо Цзи. Занимавший княжеский престол Дже приходился ей племянником, а главный претендент Куай Куй — младшим братом. Близкая родственница обоих Бо Цзи, как из личной склонности, так и из корыстных интересов, предпочла брата. После смерти мужа она замыслила свергнуть Дже и принялась сговариваться с Куай Куем. Посредником служил красивый молодой человек по имени Хунь Лянфу, которого она заприметила еще когда он был пажом во дворце, а теперь приблизила к себе. К тому моменту, как Цзылу вернулся в Вэй, борьба за престол обострилась до предела, и все было пронизано атмосферой интриг. В 12-м високосном месяце, в 40-й год правления Цзиньвана из династии Джоу, ближе к вечеру к дому Цзылу примчался посыльный от Луаннина, старшего из сторонников клана Кун. Сегодня прежний наследник Куай Куй с помощью Бо Цзи и Хунь Лянфу проник в столицу. Он взял в заложники Кун Куя и требует, чтобы тот признал его законным правителем Вэй. Положение хуже некуда. Я, Луаннин, принужден бежать в Лу вместе с князем Дже. Далее действуй по своему усмотрению, — гласило письмо. Вот, значит, до чего дошло, — подумал Цзылу. Зная, что Кун Куй, которому он служит, схвачен и подвергается опасности, он не мог оставаться на месте. Быстро собравшись, Цзылу поспешил во дворец. У внешних ворот он столкнулся с выходящим коротышкой. Это был Цзы Гао, один из младших учеников Кун Цзы, получивший должность по рекомендации Цзылу. Человек честный, но робкий. «Внутренние ворота закрыты», — сказал он. «Нужно как-то пробраться внутрь», — выпалил Цзылу. «Нет-нет, уже поздно, да и опасно это», — запротестовал собеседник. «Но ведь мы служим семье Кун», — взревел Цзылу. «Неужели мы теперь струсим?» Отмахнувшись от Цзыгао, он бросился к внутренним воротам дворца. Они, правда, были закрыты изнутри, и Цзылу принялся колотить в них изо всех сил. «Вход закрыт», — раздалось из-за створок. Голос оказался знакомым. «Гун Суньган, я узнал тебя!» — с упреком крикнул Цзылу. «Я не отступлюсь! Не оставлю в беде того, кому служу! Открывай!» По совпадению, вскоре створки ворот приоткрылись, выпуская наружу гонца, и Цзылу ворвался внутрь. Двор был полон людей. Сторонников клана неожиданно собрали, чтобы объявить им: «Кун Куй поддерживает нового князя». Все растерянно толпились вокруг, не зная, что делать дальше. На балконе, выходящем во двор, стоял молодой Кун Куй, над которым нависали его дядя и Бо Цзи. Видно было, что юноша здесь не по своей воле. «Что вы собираетесь делать с Кун Куем? Отпустите его! Даже если избавитесь от него, правду все равно не убьете!» — закричал Цзылу. Спасти Кун Куя было главной его целью. Многие во дворе обернулись на крик, и в следующую секунду Цзылу попытался призвать толпу к действию. «Подожгите балкон! Куай-куй, мошенник и трус, он сразу сбежит! Балкон подожгите!» Вечерело, и во дворе там и сям уже горели факелы, на которые и указывал Цзылу. «Хватайте огонь! Мы в долгу перед Кун Шуюем, отцом Кун Куя! Спасем его! Спасем мальчика!» Стоявший на балконе Куай-куй и вправду испугался. Он тут же велел своим подручным Ши Ци и Юй Яну расправиться с Цзылу. Ученик Кун Цзы бился отчаянно. В молодости он много сражался, но годы брали свое. В конце концов дыхание сбилось, а силы стали иссякать. По мере того, как Цзылу начал уступать в схватке, выяснились подлинные симпатии толпы. В воздухе зазвучали проклятия, в Цзылу полетели камни и палки. Острие вражеского меча задело щеку, перерезав шнурок чиновничьей шапочки. Чувствуя, что она сползает, Цзылу невольно потянулся ее удержать, и меч ударил его в плечо. Хлынула кровь, он осел на землю в падении, поймав соскользнувшую шапку. Заливаясь кровью, Цзылу нахлобучил ее на голову, подвязал снова и из последних сил крикнул: «Глядите! Так умирает благородный муж, не обнажая головы!» Тело Цзылу изрубили в мелкие кусочки. Кун Цзы услышал о вейской смуте, будучи в Лу. «Цзы Гао вернется домой, но Цзылу погибнет в Вэй», — сразу предсказал он. Узнав, что его слова сбылись, старый мудрец какое-то время сидел с закрытыми глазами, вознося молитвы, а потом беззвучно заплакал. Когда ему сообщили, что тело Цзылу искрошили, а потом засыпали солью, он велел выбросить все соленья на кухне и до конца своих дней к соленому не прикасался.